с ее-то обходительностью. Но теперь, когда Китти попросила Доминика посидеть с ней рядом, он уже почти не обращал внимания на эту женщину. «Это тебе», — сказала молоденькая медсестра, с громким стуком поставив стул возле раскладушки, на которой расположилась Китти. «Садись и разговаривай со своей подругой, а потом я принесу вам обоим по чашечке чая». Доминик опустился на стул. Китти смотрела на него, старательно отводя взгляд от баночки, которая постепенно наполнялась ее кровью. Но не потому заметил он, что это зрелище и впрямь ее отталкивало. Она тряслась от сдерживаемого смеха, а когда он своим худым стройным телом заслонил ее от полных служебной тревоги глаз медсестер, она проговорила торопливым заговорщицким шепотком: «Эти люди просто уморительны». От этих ее слов все вдруг стало с ног на голову и приобрело причудливый облик. Доминик вел себя глупо, а она, похоже, и не заметила. А сестры держались, соответственно, своей натуре, правда, слегка карикатурно, рассмешили ее. «Я действительно думал, что в 16 уже можно», — сказал он, продолжая больную тему, хотя слова Китти заставили его скривить губы в насмешливой ухмылке. «Конечно, я знаю, что ты так думал», — поддержала его Китти. «Мне и в голову никогда не приходило, что тут существует какой-то предел, хотя, в общем-то, это разумно. Посмотри, много уже там, я сама не могу». Ему тоже не хотелось смотреть. Мысль о том, что ее кровь медленно вытекает из круглого золотистого шланга, причиняла ему почти физическую боль. «Еще чуть-чуть», — ответил он и отвел глаза от банки. «Ага, вот и наш замечательный чай». Замечательным его, конечно, назвать было нельзя. Он оказался слишком крепким и приторно сладким, а красновато-коричневый цвет свидетельствовал о наличии в нем консервированного молока. Когда их снова оставили наедине, Китти уселась на раскладушке, согнув только что забинтованную руку, сделала пробный глоточек и посмотрела на чашку с недоверием и отвращением. «Знаю, знаю», — извиняющимся тоном заговорил Доминик, — «я тоже не люблю с сахаром, но после процедуры он тебе нужен, восстанавливает утраченную энергию или что-то в этом роде». «Я не чувствую никакой утраты энергии», — с некоторым удивлением призналась Китти и задумчиво посмотрела на свою повязку. «Откуда мне знать, что у них там в этой бутылке?» Теперь она заговорила не очень понятно. «Тебе не могло бы показаться, что это пиво?» Она поймала его растерянный взгляд и поспешила объяснить, напуская еще больше туману: «Видишь ли, пиво — это, в конце концов, именно то, чем я живу». Он беспомощно вытаращил глаза в еще большем недоумении и в надежде, что, возможно, просто неверно ее понял. В конце концов, он ведь ничего о ней не знает, за исключением того, что она самое очаровательное и самое волнующее существо на свете, которое когда-либо встречалось ему. Да еще это ее пляска в тот памятный вечер на танцах в яхт-клубе. «О, я не в том смысле, что это мой основной продукт питания», — неспешно проговорила она. «Я лишь хотела сказать, что пиво обеспечивает меня, позволяет платить по счетам». «Понятно? Мне надо было представиться. Я Китти Норрис, если это тебе о чем-то говорит». И поспешила добавить успокаивающим тоном: «Да ни о чем это, собственно, и не должно говорить. Просто я пиво Норриса. Вот и все».